отдаленные нотки. Она этого не понимала, не могла осознать, испытывала по отношению к нему слишком глубокое разочарование, чтобы находить его поведение забавным. Он умел поставить блестящий диагноз. В этом он специализировался, знаете ли, в постановке диагноза. Пит вернулся к очевидному. «Можете вы вспомнить что-то такое? Такое все равно что, мадам, на что, возможно, следует обратить внимание. Кого-нибудь из тех, кто мог затаить на него злость, может, давнего пациента или родственника, который не смирился со смертью близкого человека и обвинил в этом врача. Может, в последнее время вы заметили что-то необычное в поведении доктора Пинчина, или у него появились какие-то новые знакомые?» «Мой муж никогда не приводил в этот дом людей, недостойных уважения, мистер Пит». Валерия поджала губы. «Кое-кого он развлекал в других местах. Вы, я уверена, поймете. Я не заметила ничего странного в его поведении. Он вел себя как обычно». По выражению лица вдовы стало понятно, какая она несчастная. Раньше она не одобряла привычки супруга, а теперь вот осталась одна. Да, он не оправдал ее надежд и часто ее раздражал, но она привыкла к тому, что он рядом. 30 лет они прожили бок о бок, и внезапно все рухнуло. На мгновение Томас искренне пожалел ее, но он знал, что пропасть между ними перешагнуть невозможно. Его сочувствие нисколько не облегчило бы ее боль. Наоборот, она бы нашла его бесцеремонным. Пит поднялся. «Благодарю вас, мадам, за вашу помощь. Я надеюсь, что больше не потревожу вас. Я уверен, мистер Маллен предоставит все необходимые мне сведения». «Прощайте, мистер Пит». Валерия смотрела на него, пока он шел к двери. Потом взяла чайник и вновь наполнила чашку, промокнула салфеткой губы и принялась вытирать щеки, по которым покатились слезы. Томас вышел и с легким стуком закрыл за собой дверь. Маллен ждал его в коридоре. «Что-нибудь еще, сэр?» Пит вздохнул. «Да, пожалуйста. Я бы хотел посмотреть домашние счета и винный погреб. Как я понимаю, вы проводите собеседование со всеми слугами, прежде чем их нанимают, и проверяете их рекомендательные письма». Маллен застыл, лицо его закаменело. «Безусловно, проверяю. Позвольте спросить, что вы хотите найти, мистер Пит? Все бумаги в полном порядке, заверяю вас, и слуги отвечают самым высоким требованиям честности и морали, иначе они бы здесь не работали, а чтобы кто-то из них вышел из дома ночью, так это невозможно». Томас пожалел, что незаслуженно оскорбил его. Собственно, никого из слуг он не подозревал. Просто хотел определить уровень жизни Пинчина, оценить его расходы. Обычно человек с его статусом не заглядывает в Devil's Acre, даже ради дешевых удовольствий. Хотелось выяснить, вдруг он не столь состоятелен, как казалось. Или наоборот, живет на более широкую ногу, чем позволяла ему медицинская практика. Тратил ли он деньги в борделях и горных заведениях? И как вообще он их зарабатывал? Пит знал ни одного респектабельного с виду человека, источником дохода которого служила собственность в трущобных районах. «Это обычный порядок, мистер Маллен», — он улыбнулся. «Вы же проверяете рекомендательные письма, хотя и верите написанному в них». Дворецкий чуть расслабился. Он уважал профессиональный подход к делу. «Безусловно, мистер Пит, я знаком с полицейскими процедурами. Если вы соблаговолите пройти сюда...» После визита в дом Пинчина Пит провел вторую половину дня в Хайгейте, где находился кабинет доктора, опрашивал потрясенных и очень уж скрытных коллег. Домой он вернулся в 8:05, уставший, замерзший и выяснивший чертовски мало. Если Пинчин и владел какой-то собственностью в Devil's Acre, то прятал эти документы, как и любые другие, не касавшиеся медицинской практики в Хайгейте. Его уровень жизни, тем не менее, предполагал, что доход у него гораздо выше, чем могли обеспечить не столь уж многочисленные пациенты. Он унаследовал деньги? Проживал накопленное ранее? Ему их подарили? Может, он мухлевал с бухгалтерией? Или шантажировал пациентов, которые занимали значимое положение в обществе? Венерическая болезнь, нежелательная беременность, да мало ли могло найтись поводов. Грейс встретила его у двери, чтобы взять пальто, а потом отнести в чулан при кухне и высушить. «Ужасно мокрая погода, сэр». Она тряхнула пальто, как одеяло, и чуть не упала под его тяжестью. Пошла впереди, сокрушаясь о том, что ему приходится выходить из дома и в снег, и в дождь. Встретиться с ним взглядом не решалась. Жалела его по какой-то причине, и даже ее маленькая спина выказывала неодобрение. Томасу не понадобилось много времени, чтобы сложить 2 и 2. Шарлотта также проявила максимум внимания, рот у нее просто не закрывался. «Ты сегодня выходила?» — спросил Томас жену. «Только на чуть-чуть», — небрежно ответила она. «Я вернулась домой до дождя. Действительно, погода сегодня мерзкая». «И ты, несомненно, вернулась в карете?» — добавил он. Она быстро глянула на него, щеки чуть зарделись. «В карете? Разве ты не ездила к Эмили?» На ее лице она ничего не смогла с собой поделать, отразилось восхищение. «Как ты узнал?» «По спине Грейси». «Не поняла». «По спине Грейси. Она закостенела от неодобрения. Поскольку я только что вошел, то не мог иметь к этому никакого отношения. Значит, причина в тебе. Как я понимаю, ты поехала к Эмили, чтобы рассказать ей все, что тебе известно об убийствах в Девилс Акр, тем более, что одного убитого вы обе знали в прошлом. А теперь скажи мне, я ошибся?» «Я...» Томас ждал. «Разумеется, мы это обсуждали». Ее глаза сверкали, кровь прилила к щекам. «Но это и все, клянусь. Да и потом, что мы можем? Туда мы не пойдем. Но мы пытались понять, каким ветром в те края занесло доктора Пинчина. Для того, чтобы снимать проституток, если он за этим пришел, есть места и получше, знаешь ли?» «Да, знаю. Спасибо тебе». На мгновение она встретилась с ним взглядом, но тут же отвела глаза. «Ты подумал, Томас, что он, возможно, вкладывал деньги в заведение Макса? Ты понимаешь, многие респектабельные люди получают доход». «Да, спасибо тебе еще раз». Легкая улыбка заиграла на губах. «Я тоже об этом подумал». «Ох». В ее голосе слышалось разочарование. Он взял ее за руку и потянул к себе. «Шарлотта». Голос его звучал нежно. «Что?» «Занимайся своими делами». Глава 3. На следующий день...